Генри Лайон Олди. Рассказы очевидцев или архив надзора семерых. Старое доброе зло. Из тайных архивов Нихана Седовласца. Автор неизвестен. После исчезновения Нихана в жженом покляпце, собрание текстов в присутствии лейб-стряпчего Антоина де Эрнона передано Гувальду Мотлуху, верховному архивариусу надзора семерых, для заключения под стражу. Частично публикуется согласно декреталию об утечке, параграф «Альтернативная мифургия. Передел допустимого». «Да буду я!» Небытие отпускало без особой охоты. Чмокало, ворчало, всхрапывало. Краткие всплески сознания, мутного спросонок, как толчки, бьющие из раны крови. Ноздри щекочет, у меня уже есть ноздри. Освежая и дразня запах серы. Подземные испарения, рудничный газ, аромат тлена и разложения. Благовония сразу придают бодрость телу. Тело? Разумеется. Я всегда просыпаюсь в плотском облике. Традиция. Если только полное отсутствие в течение 4000 лет, можно назвать сном. Можно. Просыпаюсь. Стали доступны чувства. Не все. Жалкий огрызок былого спектра, но и на этом спасибо. Лесным пожаром вспыхнула жадность нетерпения. Коснуться, вобрать, насладиться. Тянусь во все стороны душой, существование которой у меня более чем спорно. Эманациями, наличие которых безусловно, щупальцами тончайшей тьмы, прочь, за границы плоти, в ласковый мрак цитадели. Блаженный озноб сырости впитывается в рассудок, острые иглы кристаллов умбранита, которые растут лишь здесь, веками убирая боль ожидания, пронзают кожу, вливая сладкий яд обреченности. Глубже, глубже! Жаль, сейчас я слишком слаб для этого удовольствия. «Хватит», — я сказал. Тихое урчание — это поток исконной Блеанны, подземная река, где мертвое превращается в живое, а живое — странное, кружась в паводке метаморфоз. Моя колыбель — убежище для спящего владыки и легионов хаоса, которые вскоре затопят наружный мир. Твердь небеса содрогнутся от симфонии «Век статио гранде». Так было бесчисленное число раз, так будет снова, и да будет так во веки веков. Ах, мечты, мечты! Иногда на меня находят. Позапрошлый раз вообще не хотелось вставать, выбираться на поверхность. Лежу, понимаешь, мечтаю о высоком. Нет, чтобы заняться делом, воплотить грезы в жизнь. А в итоге упустил пару веков, сущий пустяк. А едва выбрался наружу, смотрю, ждут. Нехорошо получилось, некрасиво, вульгарно. Даже Вульрегину поднять не успел. Вульрегина, девочка моя, я уже хочу тебя. Входить в твое жаждущее нутро снова и снова, содрогаясь от болезненного наслаждения. Шкварчащие струи бленны омывают нас. Единое целое, сплавившееся в пароксизме блаженства и апофеоз любви, мое тело, опустошенное и безвольное, рвут безжалостные челюсти черной вдовы, чтобы останки скользнули в оплодотворенную утробу, растворяясь под напором едкой влаги. Мы сольемся воедино, теснее, чем сотни тысяч любовников. Вечность минит вспышки молнии, дабы я восстал не из цитадели, слаб и ничтожен, а из твоей утробы, крошка моя, обновленный в мощи и славе, готовый возглавить армады зла. Геремалумы, мортиферы, виктоморбусы, мисерии, формидонты, ферроки, ваканфусы, гестаторменты, мортикулы, либетинии, инфернефусы, бестистраги. И местные искаженцы, кто встанет под мои знамена на поверхности? Правда, с местными будет трудно. За прошедшие века адепты света, победители в последней схватке, наверняка извратили природу большинства достойных существ, а самых непримиримых извели под корень. Ничего, справлюсь, мне не привыкать. В любом случае, пора брать в руки кисть и приступать к сотворению нового шедевра. А сопротивление лишь расцветит полотно новыми красками. Охра ненависти, кармин вскрытых жил, чернь смерти, алые сполохи пожаров и сверкание стали, палитра черного владыки. В конце концов, без воинствующей добродетели адептов было бы скучно. Создание царства зла невозможно вне разрушения. Что ж, наверху в избытке найдется, что разрушить. Наслаждайся, вот мой девиз. Тянусь сквозь вечную ночь цитадели, нащупывая зародыш вульригины. Бессмертная малютка спит, погружена в материнскую слизь большой ямы. Властным толчком я пробуждаю девочку, ощутив, как от нее к потоку бленны метнулись отростки кормящих щупальцев. Ешь на здоровье. Пройдет 5-6 месяцев, прежде чем ты раздуешься до размеров, позволяющих совокупление. Присосалась, чавкает. Самое время разрешить себе легкую прогулку. Завести знакомство, приглядеться к будущему полю боя. Владыка бодр и весел, чего и вам желает. Нора Астор, отчаянур беле строматус амани. Над головой небо гнусной навязчивой голубизны. Хуже, чем глаза младенца. Бесстыже наглое солнце вместо того, чтобы выжигать глаза, иногда это бывает приятно, заставляло их слезиться. Экая пошлость. Пришлось опустить вторые стеклистые веки. Помогло. Заодно пожухла дурацкая зелень травы. Кудрявая радость адепта. Кстати, насчет пожухла. Это веки гасят олиповатую безвкусицу или начинает действовать мой смертоносный взгляд? Хотелось бы, но вряд ли. Рановато. На запястье села омерзительная эфемерида. Радуга крылышек, длинные усики и нежное продолговатое тельце. Дурашка, подумай, куда тебя угораздило опуститься. Или в тебе, уродце, однодневки есть тайные ростки темного начала? Никогда бы не подумал. Да и чутье подсказывает «нет», хотя с моим еще ущербным восприятием. Вторые веки налились пурпуром, мрачное свечение окутало гостью. Под взглядом черного владыки крылья существа быстро твердели и заострились на концах, тельце покрыло броня хитина, топорщись шипастыми чешуйками. Лапки обзавелись коготками с очаровательными каплями яда на концах. И, наконец, из-под щитка, прикрывавшего уязвимую головку, высунулись кривые жвалы. Прелесть, чудо, красота есть смертоносная целесообразность, добровольно обращенная к козлу. Надо будет запомнить для грядущих поколений. Тварь с треском расправила крылья, взмыла в воздух, хищно сделав круг. Растроганно я следил за полетом дивного творения. И тут жалкая, наивная ласточка решила пообедать. Отчаянный птичий крик, комок перьев, судорожно трепыхаясь, рушится на земь, а дитя владыки вгрызается в живую плоть, спеша достать сердце, бьющееся в агонии. Изящно. Маленький шедевр. Перышки живописно разбросаны, птичка распластана на земле. И в разодранной грудке с деловитым щелканьем копошится малыш-убийца. Сожалением отрываюсь от радующей глаз картины. Надо будет при случае сотворить крошке достойную пару. Пусть плодятся и размножаются, но сейчас есть дела поважнее, поинтереснее. Эта пыточная сразу пришлась мне по сердцу. Крылы за стенки куцым нищим, рядом с роскошью былых мучилищ тайное очарование примитивизма. Чтобы понять, представьте себе доступный образ. Воин-кастрат лишен конечностей, вместе с языком утратил возможность изрыгать брань, и лишь глаза пылают неукротимым огнем. В ожидании каленого шила. Впрочем, здесь допустима иная параллель. Первые шаги любимого ребенка. Пустяк, разумеется, в сравнении с броском голодного крокодила или полетом стервятника над падалью. Но смотришь с умилением. Общее звучание пыточной напоминало лакримаса, иначе слезную из Джахзу Курпасион в постановке Эгеля Паленова, прозванного меж коллегами Днем Гнева. Помнится на премьере, в финале страстей, когда Нюргетский хребет лопался багровыми пузырями, скалы тонули в слюне живого вулкана Тамариинду, и пять армий сливались на поле брани в сумрачной неустойчивой гармонии. Проклятие! Трудно вспомнить без рыданий. Эгель тогда не выдержал, отшвырнул дирижерский посох, по нисходящей хроматической фразе кинулся в заклятый костер, вспыхнул вдохновением, полторы минуты держал сумасшедшее ми-диез и с помощью исполина духа подвел черту под собственным гением. Но сегодня речь шла не об экспрессии мистерий, а скорее о камерном ариозо. Потянувшись эфирным телом, я проник в пытуемого. Минуту-другую вслушивался в речитатив терзаний, ловя ритм. Боль — великое искусство. Плох тот неуч, кто умеет причинять, не способный испытывать в полной мере. Уловив тональность, для пробы издал мерный вздох в терцию с отдаленным собачьим воем. Вполне. Изящно и со вкусом. Распространив эманацию дальше, изменил движение кисти у палача, широкие вольные мазки, и бич, наконец, пошел с правильной оттяжкой. Нервные узлы пытуемого охотно откликнулись, давай понять, мы на верном пути. Теперь да будет свет. Колыхнулись язычки пламени на жаровне, нежно лизнув клещи. Мерным басса континуо откликнулся огонь в очаге. Тени пришли в движение. Тихий, суровый хоровод. Итак, мерзавец, где прячутся твои сообщники? Реплика из угла испортила все очарование ситуации. Деловитый вопрос ремесленника, бесчувственного к экстазу паузы. Зря, разочарованно сказал я, оставив пытуемого и возникая напротив. Вам не хватило такта, или даже двух тактов, вступать лучше с запозданием. Это держит сцену в напряжении. К чести короля он не испугался. Палач, взвыв, кинулся вон из-за стенка, но палачи — ужасные трусы. Никогда не беритесь пытать палача, если хотите получить удовольствие. Зато короли... О, ладно, сейчас не время для воспоминаний. Перехватив палача в коридоре, я сломал ему руку и долго любовался матово-белым обломком кости. Потом вернулся обратно. — Ты демон? Ты пришел за моей душой? Похоже, деловитость была у его величества в крови. — В определенном смысле, что ты думаешь о мировом господстве? — Звучит заманчиво. А что потребуется от меня, кроме души? — Для начала сущая бездельца. Зальем землю кровью, а там посмотрим. Ты даже представить не можешь, как важно для художника сперва загрунтовать холст. Он задумался. Тени кружились вокруг первого рекрута зла. Трогательный момент. И все-таки его деловитость. Я предпочитаю чистое искусство, но выбирать не приходилось. Давай поторгуемся, я насчет души. Согласись, товар редкий, дорогой. Оставь ее себе. Ты шутишь? Ничуть, я серьезен, как перекладина виселицы. Моей армии не хватит, чтобы вести длительные военные действия. Поднимем мертвых. Надеюсь, мертвецов в твоем королевстве достаточно. Какой давности? Разложившийся труп — плохой солдат. Ошибаешься. Из стариков получаются штурмовые отряды. Я помню одного, дослужившегося до маршальского жезла. Этот гений блестяще разлагал моральный дух противника одним своим появлением под стенами. Мировое господство — дело долгое. Как насчет бессмертия? Иначе, боюсь, не успею. Прекрати эту гнусную торговлю. Ты король или ростовщик? Хорошо. Для начала ограничимся 3000 лет вечной молодости. Думаю, успеешь? Успею. Давай сюда молодость. Давай сюда твою жену. 3 дня мучительного жертвоприношения, и молодость тебе гарантирована. Все-таки он был хорош. Глазом не моргнул. Я иду за женой. Если послать стражу, эта стерва может заподозрить подвох и сбежать, а так решит, что зову полюбоваться дыбой. Обожди здесь. Присев на жаровню, я оглядел пытуемого. В сущности, там еще оставалось чем занять ожидание. Вот, например. И еще вот. А-а-а! Вопль оказался на редкость хорош. Звучный, утробный. Прелесть. Что ты делаешь, демон? Развлекаюсь. Поторопись, мне скоро надоест. Иду. Кстати, спроси у мерзавца, где прячутся его сообщники. Куда катится этот мир? Устало вздохнул я. Вон. Извини, я думал, раз ты все равно скучаешь. Мне стало противно. Зайду в следующий раз. Пусть помучится в ожидании. Пытуемого я прихватил с собой.